Опять вступает Россия в новую блистательную эпоху, в новый мир, сначала столь очаровательный. С необыкновенным любопытством и необычайным страхом ожидала Москва видеть императора в половине мая на больших маневрах, которые к тому времени приготовлялись в ее окрестностях, но уже никогда более он не должен был устрашать ее своим присутствием. Необыкновенно раннее открытие весны предшествовало раннему светлому воскресенью. Еще до половины марта снег начал исчезать, и наступила ясная, совершенно теплая погода. В пятницу на вербной неделе, 15 марта, был я в архиве. Становилось поздно, многие уже разошлись по домам. Из начальников оставался один только господин Бантыш-Каменский, разбирая какие-то рукописи. Вдруг вбегает меньшой Тургенев в радостном изумлении, краснея только не от застенчивости, и прерывающимся голосом объявляет нам, что Павла нет уже на свете и что царствует Александр. «Что ты говоришь?» — воскликнул Каменский и с ужасом перекрестился. Тот продолжает рассказывать ниже следующее. Проезжая через Кремль, он увидел толпу народа вокруг Успенского собора. Желая узнать причину такого стечения, он втиснулся во храм и нашел в нем графа Салтыкова с другими главными должностными лицами, которые присягают новому императору. Более всего, он заметил двух генералов в ванненских лентах. Неумытых, невыбритых, невыбритых, забрызганных грязью. Ему сказали, что один из них – князь Сергей Долгоруков, который привез манифест о кончине Павла и о воцарении Александра, а другой – бывший оберполицмейстер Каверин, присланный сменить Эртеля и вступить в прежнюю должность. К тому прибавили, что видели их вместе на одной перекладной телеге, скачущими от Тверской заставы до дому главнокомандующего, и что всех встречающихся они как будто бы взорами поздравляли и приветствовали. Никакого не осталось сомнения. Но как это случилось? Он даже не был болен. Все это надеялся узнать я дома и поспешил уйти. От Покровки до Тверских ворот путь не близок. Я должен был сделать его пешком, ибо денег на извозчика у меня не было, и, вероятно, в тревоге забыли послать за мной лошадь. Я более бежал, чем шел. Однако же внимательно смотрел на всех попадавшихся мне в простых армяках, ровно как и на людей, порядочно одетых. Заметно было, что важная весть разнесена по всем частям города и уже не тайна для самого простого народа. Это одно из тех воспоминаний, которых время никогда истребить не может. Немая, всеобщая радость, освещаемая ярким весенним солнцем. Возвратившись домой, я никак не мог добиться толку. Знакомые беспрестанно приезжали и уезжали. Все говорили в одно время, все обнимались, как в день светлого воскресенья. Ни слова о покойном, чтобы и минутно не помрачить сердечного веселья, которое горело во всех глазах. Ни слова о прошедшем, все о настоящем и будущем. Сей день, столь вожделенный для всех, казался вестовщикам и вестовщицам особенно благополучным. Везде принимали их с отверстыми объятиями. Кто бы мог поверить? На восторге, коими наполнена была древняя столица, смотрел я с чувством неизъяснимой грусти. Я не знал еще, что преступление положило конец минувшему царствованию, и следственно, что вся Россия, торжествующая сие событие, принимает за него на себя ответственность. Но тайный голос как будто нашептывал мне, что будущее мне и моим мало сулит радости, и что в нем бедствия и успехи, слава и унижение равно ожидают мое отечество. Я вспомнил, что из наград и милостей, кои бросал покойный без счету и без меры, на известных и неизвестных ему, по заслугам или без заслуг, упали на меня два чина. А благодарность – ермо, от которого я никогда не умел и не хотел освобождаться. И, признаюсь, я вздохнул о Павле. Сообщить моих мыслей, разумеется, было никак невозможно. Во мне бы увидели сумасшедшего или общего врага.